Болтун. Жил-да был человек по имени Джованни, который очень любил болтать по сотовому телефону. Он не выпускал сотовый из рук ни днем, ни ночью, ни на работе, ни дома, ни на прогулке, ни в путешествии, ни в кафе, ни в ресторане, ни в спортзале, ни в театре, ни в церкви, ни в такси, ни в лифте, ни на террасе, ни в ванной. Те, кто оказывался рядом с Джованни, лишь недовольно хмыкали, закатывали глаза и бессильно сжимали кулаки от того, что им поневоле приходилось слышать, как у него дела на работе и дома, что новенького у его друзей и всякую прочую болтовню. Но Джованни то ли не замечал, что мешает другим, то ли ему было все равно. Он был очень-очень скверно воспитан. Не только люди, оказавшиеся рядом с Джованни, уставали от его разговоров. Уши и рот самого Джованни тоже сердились, потому что он не давал им покоя. Ни минуты отдыха и тишины. Джованни то и дело набирал чей-то номер или отвечал на звонки. Раздавалось «Алло, это я?» или «Алло, я слушаю». И так целый день. «Алло, да алло». «Все, хватит», — заявили уши Джованни. «Точно, хватит», — согласился с ними Рот. И вот однажды ночью, пока Джованни спал, его уши и рот решили над ним подшутить. «Давайте вы будете говорить вместо меня», — предложил Рот ушам. «А ты слушай за нас», — согласились уши. Утром, когда Джованни проснулся, у него сразу же зазвонил сотовый. Джованни ответил. «Алло». Но звук лился из ушей, а не изо рта. Бедный Джованни чуть не рухнул на пол от испуга, а из трубки доносилось. «Алло, Джованни, алло!» Джованни все слышал, но не ушами, а ртом. «Спасите! Что со мной?» — закричал несчастный Джованни. Крики вылетали не изо рта, а из ушей. Джованни помчался в больницу и пожаловался доктору. «Я слышу ртом, а разговариваю ушами!» Доктор оказался человеком догадливым, поэтому он нагнулся к рту Джованни и проговорил. «Это у вас, батенька, острый телефонит. Лечиться надо». «А как лечиться-то?» — спросили уши Джованни. «Очень просто. Меньше пользоваться сотовым телефоном». «Меньше — это сколько?» — уточнили уши. «Не больше 2 раз в день. Говорить тихим голосом и только у себя дома». Так прошел месяц. И вот когда Джованни уже привык разговаривать, держа телефон вверх тормашками, его уши и рот решили, что шутка удалась и пора вернуться к обычной жизни. Но Джованни с тех пор до того боялся опять подхватить острый телефонит, что больше уже не болтал по сотовому день и ночь.